Этот мистический текст будет преследовать ее до конца дней. Половина негативных сценариев для Азерота сосредоточена на этой точке фокусировки. Храми выучила правильное содержание текста наизусть. Не хватало ей только устроить большой бум в пределах Азерота. Довольно и кошмаров об этом варианте будущего, чтобы иметь мотивацию выучить содержание без единой ошибки. Пробуждение в реальности было удручающим. В своей драконьей форме Хронорму лежала на подиуме и была укутана сетью советских машинных станций, которые непрерывно что-то делали. Слышался треск и пиликанье приборов. И хотя Хроми самая маленькая из драконов, но все же по меркам советской науки, она аномально большое летающее существо, грубо говоря, летающий Т-рекс с суперкомпьютером в голове. Что произошло? Сфокусировав взгляд на стоящем перед ней человеке, Хроми задала, пожалуй, единственный в данной ситуации полезный вопрос. Глава тайной стражи Сови, впрочем, изрядно удивил. Он любезно разъяснил, что с Хроми приключилось во время отключки, а потом начал говорить о таких вещах, что у Хроми сразу чешуя дыбом встала. «Товарищ посол, простите мне мою наглость. Вы яйца когда-нибудь высиживали? Просто у меня есть гнездо, которому нужна специфическая наседка». Хроми чуть язык себе не прикусила, ибо между драконами было принято, что когда дракон подбивает клинья к драконихе, то приносит ей камни для гнезда. Но Хроми только-только вступила в возраст готовности к спариванию и потому была обескуражена такой наглостью и напором самца Сови. А сам Леонид Юрьев первый раз увидел, что челюсть может упасть не только в переносном смысле, да еще с грохотом. Откуда же ему было знать, что его могут неправильно понять и вообще драконы на редкость нежные существа с тонкой душевной организацией, когда затрагивается такой аспект их существования, в тени второго плана, в пригородах Лордерана. План советской разведки по внедрению в окружение короля Тиринаса два красных резидентов начал успешно притворяться в жизнь. Сперва Вирт и Свента мелькнули перед будущими королем и королевой Лордерана, привлекая внимание и вызывая подозрения. Естественно, что некоторое время за ними наблюдали, но Вирт показал себя с самой лучшей стороны, командуя выделенным ему отделением очень успешно. Королевские ищейки в итоге самое страшное, что обнаружили, так это то, что Вирт чуток злоупотребляет своим положением сержанта стражи, держа за яйца нескольких торговцев краденым, которые стали его информаторами, в обмен на прикрытие их делишек с его стороны. Проверяя возникшие предположения, один из ищеек прикинулся благодарным горожанином и угостил сержанта кружечкой, а потом еще одной. Накачанный пивом Вирт из Триса рассказал много чего интересного. Информация из него полилась таким широким потоком, что только держись. Правда, оказалась она другого рода и касалась внутренней ситуации в княжестве Культирас незадолго до падения архипелага. Уж поведал, такую правду матку рассказал, что потом король Тиринас, читая доклад, только диву давался. Все же король Лордерана был до определенной степени идеалистом, и такие новости его не обрадовали. Безусловно, он греб под себя некоторую часть ресурсов, которые оказывались в его руках, но найдите того политика, который этим не занимается. Наверняка даже святой генсек и тот не обходится без этого, хотя как это возможно в отсутствии денег, наверное, все самое лучшее ему достается. Одним словом, Вирта оставили в покое, а потом и вовсе дали зеленый свет его карьере в королевстве. Не сказать, что он стал расти в звании, но ведь такая вещь, как опыт, может прийти к тебе только в том случае, когда тебе дают этот опыт получать. В случае Вирта и его жены Свенты это регулярные задания короны, а к ним звание капитана особого взвода гвардии, по факту элитные стражники на побегушках у короля, исполнители секретных поручений и особых заданий. Сколько всего таких взводов в королевстве непонятно, но Вирт и Свента терпеливо собирали информацию, а параллельно создавали резидентуру в столице Лордерана. Задачей максимум было внедрение в королевское окружение других агентов, желательно тех, которые бы отыгрывали роли, не во всем согласные с Виртом и Свентой. И самое смешное, что похоже король и его советники серьезно полагают, что Вирт и Свента их собственные агенты влияния среди городской стражи, под которую и косит особые взвода гвардии, и королевской гильдии целителей, которая считается рассадником агентов влияния СССР. Собственно, пусть остаются в счастливом неведении. Капитан, а что мы тут ищем? Логово культистов. Если эти твари снова атакуют столицу, то я тебя лично в 10 нарядов вне очереди отправлю, после того, как король и его советники меня вздрючат, если что-то случится. Глупые вопросы не задавай. Если молодой гвардеец, попавший сюда по прихоти судьбы из оруженосцев, думал о том, что этот деревенщина-наемник успокоится, сделав ему выговор, то он жестоко ошибся, потому что Вир прекрасно прочитал по выражению лица все, что думает этот седьмой сын барона из Зажопинска про него, службу в особом взводе гвардии и окружающую его несправедливую действительность. Эй, рядовой, не щелкай клювом, муха залетит. Что, думаешь, я тут перед тобой рассираюсь просто потому, что мне делать нечего? Вир решил, что вот он, хороший момент сыграть на публику. Отряд остановился, подчиненные капитану солдаты тоже остановились. Среди них были разного происхождения люди, и младшие сыновья аристократов, и простолюдины деревенщины, и горожане. Вот только первые, как правило, быстро отучались проявлять свой гонор, а вот конкретно этот рядовой метил в рыцари, но не сложилось даже в королевские всадники прорваться. И сейчас капитан решил расставить все по местам и объяснить новичку тонкости местных порядков. Короче, слушай сюда, фон барон, я, может, и родился в деревне, но ты мне на один зуб. Я в наемниках несколько лет отмотал, прежде чем в морпехи княжества попасть. А потом нас послали в первую атаку на Сови, и я выжил там, мать твою. Да, меня пленили, но я выжил потому, что саперная лопатка молодого Сови, который был одет в одно из подние, который был примерно твоего возраста, так вот, саперная лопатка этого доходяги не раскроила мне голову, потому что застряла в моем шлеме, не дойдя до уха чуть-чуть. И это был сопляк Сови, но мне в страшных снах приходят не сопляки, а их ветераны. Там на далеких берегах Калимдора мне повезло дважды, когда меня в первый раз оглушило, я быстро понял, что нам там не победить, если будем действовать привычными методами. И мы все побежали, теряя оружие и снаряжение, потому что жить хотелось. Мне повезло, что тот боец, который меня подстрелил в ногу, целился по ногам, а не в спину, да и потом успокоил этих сопляков Сови, которые порывались наших добивать, остановил. Думаешь, по доброте душевной? Да хрен там плавал. Они нас всех потом построили в лагере для военнопленных, и вот таких вот гонористых глистов, выпавших из мамкиной дырки на белый свет, которые выделывались, вывели из строя и расстреляли у всех на виду. Никогда не видел, как мозги вылетают от пуль. А я видел. Если думаешь, что с тобой судьба плохо обошлась, то подумай о том, сколько тебе подобных отправились в тот поход. Я вот только военное ремесло знаю, парень, ты тоже, так что скажи спасибо королю Тиринасу, который нам не дал пропасть. Не слышу. Слава королю Тиринасу. Рядовой трясся от рассказа матерого воина про Сови. Ну и конечно же, сам Вир напустил соответствующий настрой на публику. В их особом взводе, сформированном недавно, ветеранов было катастрофически мало. Всех матерых воинов только он, помощник сержант, седоусый вояка, да те, кто пережил из его взвода нападение культистов в столице. К слову сказать, его кузены тоже оказались в особом взводе, так как их культисты во время нападения подловили в таверне, где родичи инспектировали новую партию пива. Из их взводов остались только они сами и по 3-4 их рядовых. Остальных набрали из числа тех, кто хоть как-то сумел дать первый отпор культистам и помогал подавить эту атаку нежити. Другое дело. Простите, я не думал, что, просто мне разный отец рассказал перед тем, как сюда отослать прочь с глаз своих. Иными словами, тебя просто выкинули, как ненужную вещь, не ерепенься. В отличие от короля, аристократы в большинстве думают только о себе и избавляются от лишних ртов. И если ты не хочешь, чтобы сюда пришли Сови и установили свои порядки, выбросив нас на свалку в очередной раз, то служи его величеству со всем возможным старанием. Приложу все силы. Простите меня, капитан, я не думал, что все так жутко на самом деле. Но, сам же король дружит с Сови. Как говорят те же Сови, ты мягкое с теплым не путай. И вы все лучше никогда не путайте. Неужели непонятно? Это же очевидно, что Сови в нашем мире новички и ни черта не знают, хотя многое могут. Вот их король Тиринас направляет в нужную ему сторону, как детей малых, которые могут огромный огненный шар создать. Так что когда по утрам портки надеваете, смотрите, не перепутайте, желтым спереди, а коричневым сзади. Сови, конечно, сильный противник, которого надо уважать, Потому что если ты сильного противника не будешь уважать, он тебя сам заставит себя уважать. Потому что все восторженные идиоты остались там, на пляжах Калимдора. Однако, ребятки, кровь у Сави тоже красная, так что подобрали свои причиндалы и продолжаем патрулирование. Десяток глоток прокричал о том, что они приложат все силы и немедленно станут идеальными солдатами. И только седоусый сержант довольно хикнул в кулак. Впрочем, не далее чем через пару минут он подошел к Вирту и ухмыльнулся. «Молодец, капитан, уж больно зеленых нам бойцов выдали. Так их, и какое звание у тебя на самом деле, воин?» «Капитан, я бывший. Когда в трех днях от столицы мы с крупной бандой разбойников схлестнулись в бою, мои ребята их главаря на копья подняли, уж больно умелым мечником тот оказался, а потом выяснилось, что это второй сын одного из придворных. Короче, то да сё, секретное поручение, разбойников он стравливал между собой. Ага, как же, вот меня король и убрал с глаз долой в тренировочный лагерь сержантом. Понятно все, а что теперь, тебя помиловали?» Старый вояка так недобро усмехнулся, что все стало понятно. Была эта семейка, да вся кончилась, когда гнолы выплеснулись из Сребролесья. Уж эти шакалы схарчили графа вместе с семьей его и челядью, как только не подохли от яда. Ну, а король выждал положенный по трауру срок, да и начал вновь наш взвод собирать, да только от старого взвода считай только пяток человек осталось. Граф-то за отпрыска своего охоту на моих ребят объявил. Кто выжили теперь сержантами в отделениях твоих кузенов, капитан? Тут уже и Вир нахмурился. Понятное дело, что за свою жизнь ушлый паренек всякого насмотрелся, тем более попав в морпихи княжества, да только сейчас он не под дурака косит, как обычно, а уже целый капитан особого взвода. И если бывшего капитана к нему в помощники определили, то значит это своеобразная подстраховка со стороны короля. Хотя ничего удивительного. Ясно же, что старик уже не тянет как прежде, а так матерый боец, преданный лично королю и замену себе полноценную воспитает и приглядит на случай чего. И конечно же ветераны будут приглядывать за его родичами, которые с ним в одном взводе. Вот только никто не знает, что главная задача Вирта, как агента глубокого внедрения, вовсе не шпионаж. Это вообще третьестепенная задача. Будь у СССР даже на порядок больше народу в Азероте, они бы не стали нападать первыми. Откуда Вирт это знал? А дураки в наемниках не задерживаются. Да и везло парнишке по жизни весьма сильно. Да и туда им и дорога, раз заговор против короля плели. Я про заговор ничего не говорил. Да, только я тоже ничего не спрашивал. Капитан и сержант обменялись многозначительными взглядами. Вирт из Триса вспомнил при этом момент, когда умирал его дед, который и рассказал ему перед смертью много интересного. И про наемников, и про то, что Виртова мамка перед свадьбой своей прислуживала одному влиятельному человеку, когда тот через их деревню проезжал по своим делам. Да так хорошо прислуживала, что тот человек расторопную девушку прижал в темноте в хлеву на соломе раз 5 или 6 за ночь. А потом как Вирт родился, то едва 2 года ему стукнуло, как половина деревни от лихорадки померла. Так что неудобные вопросы некому стало задавать, ибо из взрослых тогда только десяток человек остался, да куча ребятишек мал-мала меньше, которых дед Вирта выходил на свои сбережения, пригласив целителя из столичного храма. Так что схоронивший своего деда Вирт в 16 лет подался в наемники, и ему повезло, что он внимательно слушал наставления своего деда, так что смог неплохо устроиться. «Капитан Вирт! Капитан Вирт!» Молодой новобранец бежал по тропе к разговаривающим командирам, чуть ли не выпрыгивая из доспехов от усердия. Приблизившись для доклада, пехотинец стукнул себя латным кулаком по шлему, издав чистый звон отсутствия мозга и глотая слова и буквы доложил, что кого-то они там поймали необычного, страшного и жуткого. Капитан и старый сержант из этого торопливого доклада совершенно ничего не поняли, кроме информации, что кого-то поймали и держат на острие копии и алебард, не давая скрыться от правосудия Лордерна. «Так, солдат, веди давай, где там ваш задержанный?» И новобранец их привел к цели, где обнаружился зверолюд неизвестного вида. Во всяком случае Вир про них только смутные слухи слышал, но вот опознать в этом зверолюде советского агента оказалось довольно проблематично. Однако пятнистая куртка из тюленьей кожи, покрытая разнообразными узорами, содержала в себе зашифрованный код, который уверенно был распознан похороненными в глубине сознания Вирта инструкциями. А вот старый сержант не сдержал своих эмоций. Клянусь светом, разных зверолюдов повидал на своем веку, но впервые вижу такого. Вир на это усмехнулся, а далее начал наезжать на моржа, вплетая в допрос с пристрастием кодовые фразы. Кто такой? Откуда прибыли в предместье столицы? А таможенная грамота есть о пересечении границы. А зверь зарегистрирован как фамильяр. А что вы здесь делали? Вир так насел на зверолюда, что тот буквально стал из себя представлять полтонны недоразумения и смущения, при том, что размером был с 7 капитанов городской стражи. Старый сержант даже придержал молодого капитана за локоток, мол, дай зверолюду слово сказать. «Сами мы не местные, господин начальник патруля. Из-за Северного моря мы, однако. Мастер рыбалки я, однако. По приглашению, однако». Зверолюд к удивлению патруля достал из поясной сумки, которая буквально терялась на обширном поясе, дорожную грамоту, таможенную грамоту, регистрацию по правилам альянса на фамильеров, зарегистрированную в гильдии магов и, самое интересное, условную карту лордерана, выполненную на заячьей коже довольно искусно, что примечательно, с гербом королевства и печатями. И вот карта авантюриста вызвала у собравшихся офицеров патруля и сержантов больше всего вопросов, а Вирт быстро понял, что вот ему и сыскался первый агент на пропихивании при дворе короля Тириноса. «Значит, вы утверждаете, что вы мастер рыбалки, а сможете вот обычным копьем рыбу загарпунить?» — спросил это, к слову, один из сержантов, которые выжили во время нападения в столице. Вирт сделал вид, что не обратил внимания на досужий интерес подчиненного, который тот проявляет к зверолюду. Однако, вложенные в голову инструкции заставили отложить этот эпизод в памяти, на всякий случай. А пока что Вирт обратил свое внимание на старого сержанта, который был ранее его предшественником в этом полку. Ветеран опытным взглядом рассматривал карту лордерана и мусолил пальцем печать королевства. «Заметили что-нибудь странное?» «Да, но не того свойства, что нам об этом надо разбираться». «Не понял. Тут что, какие-то тайные заговоры?» Капитан и старый сержант переглянулись, наблюдая, как в стороне рядовые стражники следили за Валли, зверолюдом из народа тускаров, что готовился загарпунить рыбу прямо в озере, простым копьем. Ветеран тихонечко откашлялся. Сцена хоть и экзотичная на их глазах разворачивается, но вот документы тускара были в порядке, да и сам он перед этим рассказал достаточно, чтобы старый сержант на тайной службе короля смог сделать определенные выводы. «Да как сказать, господин капитан, похоже, тут замешана высокая политика. Вот как? Думаешь, это чей-то прислужник из знати?» «Да нет, моржик как раз обычный путешественник, а вот то, что карту он получил от синих гоблинов, вот это и есть улика». «Да, согласен, карта уж больно красивая и дорогая. Да и судя по вот этому, была передана этому Валли заслуженно, гляди, ядрить меня агром, да он и в самом деле рыбу простым копьем загарпунил. Эй, рядовые, снаряжай привал, доставайте котлы, да помогите мастеру с добычей». Наблюдая, как рядовые становятся на привал на берегу озера, капитан и сержант в очередной раз переглянулись. Тут из зарослей выше по берегу показалось третье отделение, сопровождающее Свенту с полной корзиной лечебных трав. Вирт посмотрел внимательно на жену, потом снова перевел взгляд на ветерана. «Так что, ты говоришь, сержант, тебя смущает печать на карте? Это печать, готовящаяся к созданию гильдии путешественников и авантюристов. Похоже, кто-то среди ареста некую свою игру ведет на этом деле. В любом случае, об этом надо непосредственно его величеству докладывать». «Вот как? Хреново. Возьми-ка, сержант, эту карту, да позаботься о том, чтобы никто про нее не узнал, пока лично на доклад к королю не попадем. Вот только с ареста нам разборок не хватало». «Золотые слова, господин капитан. После привала я сразу в столицу вернусь. Попытаюсь срочно встретиться с его величеством». Вирту ситуация стала не нравиться все больше, ибо в работе КГБ он был уверен, но вот если вдруг в дело замешались аристократы, то, как говорят сови, в этом деле лучше перебдить, чем недобдить. «После привала возвращаемся в столицу. Плевать на придворных шаркунов и ищеек ареста. Кажется, с этой картой кто-то крупно облажался, так что делаем вид, что перед нами посол к королю из далеких земель, прибывший с неофициальным визитом. Думаю, достойный повод, чтобы у посторонних наблюдателей к нам претензий не было». Вир хитро улыбнулся. Ветеран ответил ему такой же ехидной улыбкой в усы. В личной гвардии короля Тириноса, замаскированной под городскую стражу, были рады сделать гадость очередному бунтовщику среди знати, да и просто сделать гадость Риста, хотя почти треть этой самой гвардии из Риста и вышла. Вербовать верных себе людей король умел, а того подозрительного сержанта он еще разъяснит на предмет шпионажа. Новый Владивосток. Мэр Мельбурн радовался честно заработанным деньгам за операцию по поимке леди Эшвейн. И хоть главная крыса умудрилась сбежать, но в результате оперативно-розыскных мероприятий и принятого плана перехват удалось окончательно вычистить всю сеть крысиных осведомителей, подпольных дельцов, сутенеров, палачей, убийц, работорговцев и прочий человеческий шлак, который кормился в криминальной империи Эшвейнов. Сотни фигурантов, множество уголовных эпизодов, объединенных в единое делопроизводство. Самые стойкие и изворотливые крысы попались в капкан, и теперь сови безжалостно расправлялись с этим гадюшником. Позавчера состоялись казни, а вчера Телия шепнула брату о том, что его ждут в казначействе Гуфт. Награда за помощь в информировании и проведении задержаний оказалась довольно внушительной, но Мерч проявил наглость и взял быка за рога, дошел до самого полковника и попросился на службу в качестве вневедомственного агента. К удивлению бывшего корсара, он был принят на запрашиваемую должность, и даже с заработанными деньгами не пришлось расстаться. Правда, Телия устроила ему головомойку и сказала, что вытрепит ему всю душу, если он не помирится с родней. Мерч совету сестры внял и поделился с родней деньгами. Помирился, так сказать. Отец, конечно, двинул ему в пачу, но все же сменил гнев на милость, хотя и пригрозил, чтобы Мерч и близко не смел показываться родне на глаза в пьяном виде. Знакомый целитель быстро свел Мерчу енотовидный синяк на оба глаза, кулак у папаши уж больно широк, так что удар в лоб, чуть выше переносицы, был болезненным. Впрочем, теперь Мерч готов был снести гнев отца куда как легче. Его увлекло чувство опасности, которое он так любил, так что быть вневедомственным оперативником ему понравилось. Правда, предстоит учеба, но разве бывалого корсара это может смутить? Насвистывая веселую мелодию, Мерч Мельбурн направлялся с бутылочкой отличного бренди на поиски места, где можно закинуть свой якорь в чью-нибудь бухту. Да вот несчастье, уже вторая подружка подряд дала ему отворот-поворот, так как у одной муж из рейса вернулся, у второй эти странные женские дела образовались, и теперь молодой повеса шел по улице, даже не думая останавливаться в своих поисках места, где бы попарить шишку. Тут ему вспомнилась странная художница, которая занималась ранее тем, что рисовала портреты на заказ. Место здесь было в этом плане хлебное, ибо в портовом городе есть куча купцов, дельцов и авантюристов всех мастей, готовые выложить свои денежки за собственный портрет. Да и сови любили портреты и к изобразительным искусствам относились весьма положительно. По негласному правилу людей искусств не трогали даже крысы и швейн, так что можно сходить, похвалить творчество молодой девушки, а взамен получить приятные жаркие объятия. Проблема была в том, что жила художница в каморке на чердаке, на улице недалеко от Гуфт, так что светиться там с выпивкой в руках не стоило, все же надо было перед начальством держать марку. Мерч раздумывал недолго и решил постучаться к художнице оригинальным способом. Благо, как пробраться на богатый мир городских крыш Нового Владивостока, бывший корсар себе прекрасно представлял. Сообщество крышеходов, маскирующиеся под гильдию трубочистов, занимались в городе собиранием информации, и влезать в их бизнес никому не хотелось, ибо война с носящими метку летучей мыши была обречена на провал. Кому охота получить в камин бомбическое ядро? С приходом сови ситуация на крышах города не особо поменялась, ибо крышеходы к себе внимания не привлекали, криминалом не занимались, хотя и не мешали ворам грабить горожан. Свой закрытый мир, со своими странными понятиями. Мерч воспользовался одной из таверн крышеходов, чтобы подняться на крыши, а там он уже дорогу знал. Хотя на улице и был жаркий полдень, но никому не было дела до того, что происходит на крышах, так что повеса быстро нашел свою цель и спустился к мансардному балкончику и постучался в него. Ответа не последовало. Мерч постучался второй раз, и только тут обратил внимание на странный запах. Поняв, что же он чувствует, корсар попросту выбил одно из стекол и открыл дверь в каморку художницы с той стороны. Ударившая ему вонь быстро подтвердила догадки начинающего оперативника. Однако ничто не могло его подготовить к тому, что он увидел внутри. Бутылка с бренди попросту выпала у видавшего виды мужчины из руки. Дерьмо Мурлока-удильщика. Руки Мерча судорожно нащупали на груди цепочку с артефактом связи. Телея, это Мерч. Я на улице Морской Розы 19, у меня тут не свежий труп и, возможно, темный ритуал. Я в каморке под крышей, той, где художница живет. Да, жду. Вечером того же дня в кабинете начальника МВД города Новый Владивосток Геннадия Незлобина началось совещание по вопросу непонятной чертовщины, которую обнаружили в каморке художницы. Полковник был очень не в духе. И это мягко говоря. Итак, приступим. Товарищи следователи, значит, ни для кого не секрет, что у нас очередная находка с непонятным темным ритуалом. Поскольку дело производства по этому случаю начато непосредственно в городе, то займется им группа «Интернационал». Но это не значит, что если остальные выбрались из выгребной крысиной ямы, то вас не задействуют. Напротив, нам предстоит напряженная оперативная работа. С самого верха спустили приказ о том, что случаи любой чертовщины должны расследоваться в первую очередь. Для этого на базе Следственного комитета и дежурных частей создаются ударные отряды, которые будут заниматься мониторингом ситуации. Следователи мрачно переглянулись. Особой живостью отличались лица интернационала. Уж им, как образцово-показательной группе, точно выпадет участвовать во всем этом дерьме. Подполковник Сердюк глубокомысленно заметил, что таким ходом они скоро переквалифицируются в охотников на ведьм, а там, глядишь, и инквизицию придется заводить. Так, разговорчики, надо будет, заведем, дабы молотом так меж глаз и серпом по причинному месту, чтоб желание заниматься всякой ерундой больше не возникало. А когда товарищи ученые и с магией разберутся, то и печати чистоты согласно ГОСТу будете использовать. Не мир, а бесплатный балаган в духе капиталистических бредней. Слова полковника встретили недовольным сопением. Полковник в свою очередь напомнил, что Москва тоже не сразу строилась. Кроме того, товарищи, тут слухи пошли, что консервный завод запустили, так что ждите пополнения кильки на местах. Следователи сразу же прекратили выражать недовольство. И только старший следователь Дмитрий Николаевич Жирков недовольно щелкнул своей клешней. Ему не нравилось происходящее от слова совсем. Не успели с культистами плети разобраться, как появился очередной культ. А то, что это не плеть, Старлей понял, едва попал в ту злополучную каморку под крышей. Какую бы ненависть он ни питал к капиталистической сволочи, но внимательность к деталям никто и ничто не могли перекрыть. Внезапно даже для самого себя, Жирков понял, что работа следователя ему нравится. Его человеческая трагедия открыла в нем новые черты. Его все так же душила ярость и злоба, каждый раз, когда он думал об альянсе, но страх потерять воспоминания из-за служебного несоответствия подстегивал его меняться. Время ни черта не лечит, просто человек смиряется с обстоятельствами непреодолимой силы, с равнодушием смерти, с безжалостностью судьбы. Начал это осознавать и старший следователь ГУВД города Новый Владивосток. Совещание тем временем продолжилось, и пока его группа рассказывала другим следователям о том, что удалось отыскать, Старлей все никак не мог поймать ускользающую от него мысль. Парадоксально, но вся эта история Дмитрию Жиркову что-то напоминала, что-то, с чем он когда-то сталкивался, вот только переживания последних месяцев выветрили из памяти нужный момент. «Дмитрий, черт побери, вернись с небес на Азерот!» Старлей очнулся от своих мыслей и понял, что все собравшиеся смотрят на него. Наступила неловкая пауза, однако, Старлей был тертым калачом в плане внезапных ситуаций. «Виноват, товарищ полковник. Да уж, мы тебя минуту дозваться не могли». Жирков снова щелкнул своей клешней, заставляя всех невольно вздрагивать, тем более, что на лице его разнообразия ради появилось задумчивое выражение. «Можете думать обо мне что угодно, но когда я ознакомился с результатами экспертизы и внимательно обмозговал все, что увидел на месте и из материала дела, то считайте это интуицией, но я почему-то уверен, что раньше встречался с чем-то похожим. Это похоже на бред, но не думаю, что это ритуальное убийство. У меня вообще складывается впечатление, что это самоубийство. Какое-то безумное, жестокое и нелогичное, но самоубийство. Даже если принять во внимание возможность телепортации, то все равно, это не похоже на убийство, скорее на создание видимости убийства. Как будто бы попытка привлечь внимание. Следователи замерли на своих местах, а полковник и подполковник внимательно слушали рассуждения о внезапной теории Старлея Жиркова. Даже его собственная группа обеспокоенно поглядывала на него. Оно и не мудрено, то, что они нашли в каморке художницы, было настолько ужасным, что даже просто выразить нельзя было. На теле девушки буквально живого места не было, и все это было сдобрено жутковатыми узорами, которые покрывали стены и потолок крошечных комнатушек художницы вперемешку с разбросанными всюду на листах схемами магических фигур, абсурдными расчетами, сумасшедшими записками, кровавыми шифрами и жуткими набросками, которые вгоняли в дрожь даже своей незавершенностью. И это не считая того, что всюду были следы неких ритуалов и даже найден сторонний человеческий материал, говорящий о том, что жертву не только пытали и шрамировали, совершая ритуальные действия, но вероятнее всего и насиловали. Вот только определить это уже не представляется возможным. Тело художницы было в таком отвратительном состоянии, что даже точную дату смерти установить будет большой проблемой. Удивительно, как соседи до сих пор ничего не почувствовали, и тело нашел их собственный ловелас-оперативник. Тут в кабинет вошел рядовой Шаманов и, подойдя к полковнику Незлобину, что-то зашептал ему на ухо, пока следователи отвлеклись на перешептывание по поводу безумного предположения из коллеги. А Дмитрий Николаевич Жирков внезапно сложил в голове мозаику, которая у него все никак не складывалась. Он никак не мог вспомнить, где уже видел нечто подобное. А тут вид рядового, который обычно зависал на КПП в холле здания, уложил на места последние фрагменты головоломки. «Шаманов, та дрянная книжка до сих пор у тебя на рабочем месте валяется». Дежурный подскочил от громкого рявка железной клешни, вытянулся во фрунт, а Жиркову этого показалось недостаточно, потому он аж вылетел из-за стола и подбежал к рядовому. «Да, я ее еще не дочитал до конца. Живо за ней. Просто бегом ее сюда принес». Необычная строгость и маниакальный блеск в глазах киборга быстро заставили рядового Шаманова ретироваться за потребованным предметом, а вот остальные серьезно озадачились, а вдруг у Старлея потекла крыша. У него так-то боевые имплантанты, так что можно серьезно огрести, а может даже и погибнуть в попытке утихомирить буйного психа. Одними глазами смогли договориться, что подождут дежурного с той самой книжкой, а потом подберут момент, чтобы тихо скрутить Жиркова без лишних жертв. Полковник даже переглянулся с Чак-Чаком, давая тому понять, что потребуется его помощь. А тут и Валерий Шаманов принесся обратно кабанчиком, протягивая Дмитрию Жиркову ту самую книгу, которую затребовал Старлей. И всем сразу стало видно, что это не книга, а куча собранных под единый переплет трофейных комиксов-страшилок. Старший следователь бухнул этот сборник на стол и рядом пододвинул папку с материалами уголовного дела, открыл ее и книгу, разложив рядом с иллюстрациями на страницах страшилки жуткие художества погибшей художницы. Подполковник Алексей Сердюк и несколько следователей даже подскочили на месте от того, как творения мерзких капиталистов земли совпали с видениями жительницы Азерота, чуть ли не один в один, Лайна Мамонта. Полковник Незлобин выразился о ситуации куда более эмоционально, а потом и вовсе достал фляжку из кармана и приложился. С такими приколами можно спиться нафиг. А тут не гномы, эльфы и прочая фантастическая поебота, а совпадение с ночными кошмарами. Начальник МВД мысленно взвыл, смотря на корешок сборника, где красивыми тисненными черным буквами была выведена надпись «Говард Лавкрафт, мифы Ктулху». Как же спокойней жилось без этого. В отличие от сурового Жиркова, полковник любопытства ради почитывал эти страшилки ради расширения кругозора. Надо же знать, чем противника можно напугать, чего амиры боятся, а вот поди ж ты. Теперь это дерьмо реализуется в другом мире. Знаешь, что, Дима, не знаю как насчет ордена, но новые погоны и премию ты, считай, уже получил. Расколотые острова, военный городок Смертоярск. Быть распятым на дыбе было самой последней мечтой генерала Громова. И тем не менее мужчина прилежно терпел все издевательства чернокнижников над собой, потому как становиться мутантом, как Гул'дан, ему точно не хотелось. А еще больше не хотелось быть как агры, у которых от обилия скверны в организме начинались феерические мутации. Хотя аграм еще повезло, а уж ему лично и подавно. Скверна ведь только счастливчиков и везунчиков заставляет мутировать. Большинство она убивает, причем как повезет. Некоторые умирают, словно у них во время пика коитуса инфаркт случился, а другие умирают долго и мучительно, как от радиации. Хреновые перспективы и смерть неправильная, мерзкая. Мерзкая демоница сумела нагадить ему, отравив в буквальном смысле вкус победы. Утешала только мысль о том, что плазменные клинки и выстрел из орудия янычара разворотили ей всю корму. Во всяком случае, трофейный хвост уже стал предметом анекдотов в армии. С другой стороны, тем лучше, что его бравые ребята не скисли от потерь. Все же разгром демонов в бывшей гробнице Саргерасса был не самым легким. Другое дело, что сюда в обстановке крайней секретности недавно перевезли свежие пополнения с острова Штормвалли. Свежее поколение зеленоватых двуглавых агров в наскоро пошитых на них гимнастерках выглядело впечатляюще, а вот Василай Гулданович и старик Драктул не пришлись Ивану по нраву, ибо они и занимались его лечением. Надо сказать, что в их коллективе чернокнижников прибыло молодых орков, что совершенно не радовало советского генерала. Ровно до тех самых пор, пока старший подмастерье не сообщил, как его зовут на самом деле. Если с арканной магией у Сави не задалось, то вот познания главного чернокнижника орков и его старого помощника-демонолога пришлись как раз в тему. Во всяком случае, был нащупан способ получения советских чернокнижников, пускай и слабеньких, но берущих не голой силой, а умением. Никто бы не взял на службу бывшего Гул'дана и этого старика-пройдоху Драктула без психоблокады. Да и сами советские чернокнижники получились слабыми и под психоблокадой, во избежание. Собственно, с генералом получилось все примерно в том же духе. Вот только его силы оказались довольно мощными, чуть выше средних, так что Ивану предстояло пройти обучение. Партии нужны маги, а наклепать их в ближайшем времени можно только с помощью консервного завода. Но опять же, следует попытаться получить своих собственных магов, чтобы не было всяких эксцессов, а путь к этой цели был нащупан посредством изучения скверны. Руководство развело секретность, ибо Иван, ознакомившись со сводками последних событий, понял, что новые войны на сей раз до победного конца с дикарями из Северного леса Ашинвалим нафиг не нужно, достаточно, что они взаимно партизанят и проводят рейды в Феролосе. Собственно, Феролос и станет кузницей кадров, где будут выпускать в оборот кильку. Решение с точки зрения Громова спорное, но учитывая доступные ему лично данные с его уровнем допуска. Нет, тут уж не до гуманизма. Тут, черт побери, прямо как приказ ни шагу назад. Именно знание о том, что существует не нулевая вероятность прибытия на родную планету инфернальных гостей, дала генералу стимул терпеть все оккультные издевательства над собой. А издевательства были весьма и весьма изощренными. Тут еще выяснилось, что в довесок к уже совершенным непотребствам, жениться ему придется по приказу. Ну как по приказу, в инструкциях сообщалось, что желательно найти жену из числа местных. Иван на таком вообще не думал, ибо единственной женой его была армия, а с женщинами он связывался мельком и ненадолго, чтобы не привязываться. Вернее, даже сказать, что ничего не обещал, как и поручик Ржевский. Какая семья? Родина в опасности, а вы мне про семью. Вот имелся за генералом Громовым такой грех, собственно, на родной планете он из-за этого и не рос в званиях, хотя военного таланта было не занимать. Еще и прямолинеен был, что тот плазменный меч. Благо, очередная пытка на сей раз довольно быстро закончилась и начались практические занятия, совмещенные с плотным изучением теории. Василай и Драктул гоняли всех в хвост и в гриву, заставляли выкладываться полностью, потому когда вечером Иван в очередной раз выпал с полигона, то обрадовался тому, что хотя бы часть своих обязанностей смог переложить на толкового адъютанта, который зашивался, но выручал неимоверно в сложившихся обстоятельствах. «Кеша, что там с документами на сегодня?» Вопрос, который задал генерал на входе в приемную перед своим кабинетом, потонул в дружеском реве. Это его коллеги по генеральскому цеху перевели свое внимание с Иннокентия Скворцова на генерала. Громов тоже был рад видеть боевых товарищей. Все же они вместе идут через все то дерьмо, что выпало на их долю. «Иван, что с тобой?» «Да так», — Триппер подхватил от одной демоницы. Вот только реакция у Яна и Чингиза оказалась на этот ответ совершенно неожиданной. Тенгриев поблагодарил отца неба за свое везение, а Кослау разразился совершенно неуместным для своих лет громким смехом, аж слезы выступили. А Громов понял, что чего-то не знает. Грозный взгляд на Скворцова и вопросительно сдвинутые брови. Страшный взгляд адъютанта, передающий всю боль мира, дескать, ему жить еще хочется.